Словно призрак, Вэнь Цинсюань беззвучно предстала перед этим капитаном. Она тут же схватила его за шею. Глядя на шокированное и испуганное лицо, очаровательная улыбка свернулась на ее соблазнительных губах. В следующее мгновение она похлопала его по груди, отправив его прочь вниз в горную долину. «Я дам вам все, что у него есть». Когда она отплыла вдаль, издалека раздался громкий голос, наполненный смехом. На вершине горной долины четыре прекрасные фигуры превратились в лучи света, выстрелив вдаль, когда они погнались за завораживающей душу фигурой. В горной долине, взгляды, наполненные тоской и нежеланием, смотрели в сторону красивых фигур. Все вернулись к своим чувствам, прежде чем бросить взгляд на несчастного капитана, который получил серьезные травмы от одного столкновения с Вэнь Цинсюань. Глава 485. Древесный божественный страж. Из-за огромной битвы, которая развернулась здесь ранее, интерьер гигантского зала превратился в груду хлама. Медленно спустившись с неба, лицо Мучень казалось бледным. Тем не менее, его черные зрачки и его все еще были заполнены пугающими намерениями. Столкнувшись с его взглядом, выражение Чжэнь Циня слегка застыло, а в глубине его глаз появилась тень ужаса. Прежний прием Мученя, которым он победил Сяхау, заставлял даже его сердце трепетать от страха. Он знал, что если этот прием применит к нему, его конец будет не лучше, чем Сяхау. Оставшиеся четыре члена группы Святой Духовной Академии взирали на бесконечный шок и ярость в Мучене. Взглянув на Сяхау, который был без сознания из-за серьезных травм, их взгляды стали холодными, когда они снова посмотрели на Мученя. Хотя они очень хотели отомстить в этот самый момент, они знали, что не смогут продвинуть ни на дюйм вперед, поскольку крепкие чувства страха засели в их сердцах. Шок, который Мучень нанес им после предыдущего боя, был слишком велик. Кто бы мог подумать, что Сяхау, чье совершенствование достигло катастрофы духовной энергии, на самом деле потерпит такое жалкое поражение от рук Мученя. Все еще находясь в ловушке Лос, Тан Мэйр, Чжоу Юань и остальные выглядели потрясенными. Только через некоторое время они выдохнули, восстанавливая свои чувства. Подавляя потрясение и изумление в их сердцах, они с несравненным любопытством смотрели на Мученя. Такой результат явно превышал их ожидания. Хотя они никогда не недооценивали Мученя, независимо от этого, Сяхау все-таки успешно прошел свою катастрофу духовной энергии. По сравнению с последним, было огромное несоответствие. Такую разницу нельзя было легко ликвидировать. Однако Мучень позволил им испытать подобную сцену. Устремив свой взгляд через гигантский зал, взор Мученя столкнулся с Лоли, с ее изысканным красивым лицом, издающим слабую улыбку. Мучень не позволил ее горькой настойчивости пропасть даром. Пока Сяхау покалечен и побежден, ситуацию контролировали они. «Ха-ха, ты действительно грозный!» Темный смех раздался от Чжэнь Циня, медленно распространяясь по гигантскому залу. Обернувшись, Мучень взглянул на Чжэнь Циня, прежде чем на его лбу начали появляться морщины. Это потому, что он не смог найти ни единого следа шока или волнения на лице последнего. «Вот почему ты смог стать капитаном своей группы. Похоже, я действительно недооценил тебя», — сказал Чжэнь Цинь с легкой улыбкой. Схватив свой длинный меч, Лоли встала, а в ее ясных красивых глазах появился холодный блеск, когда она впивалась взглядом в Чжэнь Циня. Хотя единственными людьми, способными предпринять меры, были она и Мучень, если бы действительно произошло сражение, Чжэнь Цинь и его группа могли бы иметь немало преимуществ. «Ты думаешь, что изменил ситуацию после победы над Сяхау?» Подняв свой взгляд на Мученя и Лоли, Чжэнь Цинь удивленно усмехнулся, в то время как из его глаз вырвалось выражение насмешки. «Я признаю, что твой божественный меч имеет могущественную сдерживающую силу. Однако не держите меня за идиота. Ты думал, я буду сидеть здесь как дебил, и спокойно дожидаться, пока вы разберетесь с Сяхау, а все иначе?» Услышав слова Чжэнь Циня, Мучень слегка парировал. Тем не менее, духовная энергия в его теле снова начинала циркулировать. Сражение с Сяхау привело к немаленькому потреблению его энергии, что вело к тому, что он временно не мог использовать свой козырь. Однако без Сяхау боевое мастерство Чжэнь Циня явно заметно уменьшилось. Однако улыбка на лице Чжэнь Цин выглядела несколько странной и загадочной. Стоя рядом с Мученем, Лоли крепко сжимала свой меч Лошень, в то время как в ее глазах появился холодный блеск, когда она сконцентрировала свой взгляд на Чжэнь Цине. Затаив дыхание, Тан Мэйр и остальные взирали на сцену перед ними. «Ясно, что они также чувствовали, что что-то не так с реакцией Чжэнь Циня на изменившуюся ситуацию. Столкнувшись с мучением Илоли, этот Чжэнь Цин неожиданно не выказал ни капельки страха. Более того, он казался чрезвычайно уверенным в себе, проявляя абсолютную уверенность в подавлении как мученя, так и Лоли. Однако, независимо от страха и беспокойства, присутствующих в их сердцах, в ловушке Лос они не могли ничего сделать, кроме как надеяться на то, что мучение Лоли действительно справится с Чжэнь Цинем. Затем они смогут полностью уничтожить лозы, которые их сдерживали. Свист. Под сосредоточенными взглядами, привлекательная фигура Лоли бросилась вперед в следующий момент. Несравненно жестокая аура меча вырвалась наружу, разрывая воздух на своем пути. Она обрушилась прямо на голову Чжэнь Циня. Оттолкнувшись от земли, тело Чжэнь Циня выстрелило вперед. Дрожь пробежала по его руке, и черный луч света хлынул наружу. Появившись так же, как гигантская ссохшаяся ладонь, он столкнулся лоб в лоб со свирепой аурой. Бум! Оглушительный звук раздался, когда черная сухая деревянная балка разлетелась, посылая кусочки дерева во всех направлениях. Однако черные лучи блеска защитили от удара ауры меча. Стоящие позади четверо членов группы Чжэнь Циня сконцентрировали свои холодные взгляды на мучение Илоли. Безграничные духовные энергии колыхались в гигантском зале, когда они были готовы ринуться в бой в любой момент. А вы действительно стремительны, со взмахом его руки, появились четыре черных луча света. Посмотрев на мученя Илоли, холодная тень мелькнула в его глазах, когда он усмехнулся. Ты наверняка задаешься вопросом, почему я не сделал ни единого движения, пока ты занимались сяхау, верно? Теперь я скажу тебе, мне нужно было время, и время пришло. Улыбка сверкнула на уголках его рта, став резко злобной. Теперь ваше время сражаться в отчаянии. Когда его голос раздался, его руки сложились вместе, чтобы сформировать сложную печать. Позади него четыре члена группы сформировали аналогичные печати. В следующее мгновение черновато-зеленые духовные энергии вырвались из их тел, словно потоп. Молниеносно выстреливая в воздух, они вошли прямо в гигантскую зеленоватую деревянную статую на конце гигантского зала. Взрыв. Когда раздались грохочущие звуки, в гигантской зеленоватой деревянной статуе вспыхнули ослепительные лучи блеска. В следующее мгновение на поверхности ее гигантского тела появились сложные узоры. В то же время от нее начали исходить чрезвычайно страшные колебания. Увидев это, глаза мученя Илоли слегка прищурились. Сжимая меч, аура меч хлынула из него, когда она рубанула вниз к Чжэнь Циню и его группе. Бум! Увидев это, Чжэнь Цин послал в ответ холодную улыбку. Он топнул ногой. Бесчисленные лозы взмыли вверх. Обернувшись в щит, они заблокировали косой удар ауры меча, превратившись в опилки, которые наполнили воздух. Ха-ха! Божественный древесный страж уже активирован и контролируется мной. Независимо от того, что вы сделаете, вы, несомненно, умрете сегодня. Когда опилки были отправлены в небо, Чжэнь Цин горячо посмотрел на зеленоватую деревянную статую в гигантском зале, которая начала медленно двигаться. С сердечным усмешкой он сказал: «Мучень, ты считаешь, что разобравшись с Сяхау, вы изменили ситуацию, но вы все же не знали, что я просто ждал. Ха-ха, это будет моя победа». Когда божественный деревянный страж поднялся, его гигантская десятиметровая фигура излучала огромное давление, а светящиеся руны покрывали все его тело. Когда он сделал шаг, весь гигантский зал задрожал. Увидев это, лица Тан Мэйра и остальных побледнели. Когда гигантская тень обернулась, все они почувствовали угрозу смерти. Наконец, они поняли, почему Чжэнь Цин все еще не двигался, стоя как камень, даже когда столкнулся с поражением Сяхау. Оказалось, у него не было намерения вступать в противостояние с мученим и его группой с самого начала. Все это время он выжидал, используя духовную энергию, высасываемую из тел Тан Мэйра и остальных, чтобы пробудить этого страшного божественного древесного стража. Судя по всему, этот страж успешно контролировался им, и, казалось бы, все аспекты ситуации в его руках. В этот момент просто не было ни малейшего шанса изменить ситуацию. Торжественные выражения появились на лицах мученя и Лоли, когда они смотрели на божественного стража. Оба они понимали, что этот страж обладал чрезвычайно мощной энергией. Хотя это был не уровень стадии повелителя, но он, безусловно, превосходил уровень любого, кто прошел катастрофу духовной энергии. Хотя нашей силы недостаточно, чтобы страж показал свою истинную силу, того, что произойдет дальше, будет более чем достаточно, чтобы показать вам, что такое отчаяние». Смотря на небо, Чжэнь Цин сердечно усмехнулся, его слегка бледное лицо наполнилось удовлетворением. Движением рук его печать изменилась, а на лбу стража высветилась светящаяся листоподобная руна. В следующий момент, с его массивным шагом, он бросился прямо к мученю Илоли. Когда он замахнулся своим гигантским кулаком, безграничная духовная энергия пронеслась сродни безудержным лошадям, мгновенно окутывая их. Свист. Мученья Лоли мгновенно бросились назад, сжимая руку. Пожирающее демоническое драконье копье появилось в мгновение ока, показывая свою зловещую ауру. В следующее мгновение мощная тень копья уже неслась к телу стража. Тем не менее, такая ожесточенная атака, она смогла оставить лишь царапину на его теле. Свист. Длинный меч в руке Лоли начал танцевать, посылая волны ауры меча к телу статуи. На теле стража начали образовываться глубокие косые черты. Очевидно, что разрушительная сила ее нападений была не намного сильнее, чем у мученя. Однако в сравнении с гигантским телом стража, они вообще были царапинами. Было понятно, что страж обладал чрезвычайно крепкой защитой. Ха-ха, ваши тычки абсолютно бесполезны. На данный момент тем, кто не прошел свою катастрофу божественной души, этот страж не подвластен. Рассмеялся Чжэнь Цин. Пока разбирался с мученем Илоли, он взял под контроль стража. В тот момент он смог бы захватить весь дворец с силой этой статуи. Сколько людей теперь могли помешать ему и его группе в этом великом турнире? Чемпионский титул этого верховного турнира, безусловно, попадет в руки древесной духовной академии. Увидев грозную мощь стража, тень беспомощности промелькнула в глазах Тан Мэйр, Чжоу Юаня и остальных. Судя по всему, они действительно оказались в безнадежной ситуации. Обладая такой силой, этого стража было более чем достаточно, чтобы смести всех присутствующих. Даже мученья Лоли, работающие вместе, не смогут победить его. Глава 486. Сомкнувшиеся руки. Гигантский древесный божественный страж возвышалась над внутренним пространством зала, испуская волны мощного давления. Это вызывало у всей духовной энергии в гигантском зале признаки увядания и замерзания. Этот страж обладал колоссальным уровнем мощи. Ха-ха-ха, что такое, мучень, ты вроде бы был сильным. Хочешь еще раунд с моим стражем? Чжэнь Цин хихикал, наблюдая за ним. С таким стражем на его стороне он наконец мог расслабиться. Независимо от того, сколько еще трюков было у мученя, он не мог полностью изменить ситуации. Подняв бровь, мучень посмотрел на деревянного стража. Это гигантское тело было сделано из обветрившейся древесины, с лучами блеска, сверкающими светящимися узорами на поверхности. Мощные энергии, расходящиеся по его телу, вызывали у него ощущение покалывания. Это была ответная реакция перед лицом опасности. Понятно, что этот страж обладал пугающим уровнем мощи, которое не могло выдержать даже молниеносное телосложение четырех рун. Кроме того, согласно тому, что сказал Чжэнь Цин, это все еще не было ее полной силой. Теперь ситуация действительно была еще более неприятной, чем раньше. «Далее вы все умрете», — сказал Чжэнь Цин, насмехаясь над мученем Илоли, его лицо содержало зловещую гримасу. В следующее мгновение, с изменением его печати, листовидная руна на лбу стража начала сверкать, тело стража выстрелило вперед, испуская пугающую мощь. Его гигантский кулак несся прямо к ним, с выпадом его тела, тень дракона, казалось, внезапно появились у ног мученя. Он отпрыгнул назад, Лоли поступила также на столь же быстрой скорости. Взрыв. Кулак стража ударил по земле, вызывая сильную отдачу по всему залу. Гигантские трещины разошлись по земле, словно змеи, демонстрируя свою невероятную силу. Свист. С ударом его кулака, светящаяся руна на лбу сверкнула еще раз. Мгновенно его гигантское тело снова бросилось вперед, появляясь перед мученем в мгновение ока. Очевидно, страж не только удивительной силой обладал, но и уникальной скоростью. Бум! Страж нанес еще один удар, заставляя воздух передразрываться. Увидев это, выражение мученя слегка изменилось. С яростным взмахом копья в его руке, зловещая аура превратилась в гигантского демонического дракона. Неся с собой зловещую ци, она ударила в голову божественного древесного стража. Взрыв. Энергия ударной волны прокатилась, словно ураган, земля под ногами мученя немедленно развалилась. В это мгновение тело мученя было отброшено назад. Вернувшись обратно в форму длинного копья, Драконье демоническое копье пожирателя приземлилось ему в руку, а его правая рука была травмирована. Из уголков его рта текла кровь. Очевидно, он получил урон от головы при столкновении со стражем. Гигантская фигура стража снова бросилась к мученику. Его деревянный кулак окружил его, словно тень. Свист. Однако прежде чем страж снова напал на мученика, красивая фигура резко пронеслась перед ним. В следующее мгновение появилась несравнимо свирепая аура меча, направленная прямо в голову стража. Чувствуя приближающийся поток ауры, страж внезапно остановился. Кистью руки он блокировал ауру, которая оставила глубокую трещину на его деревянной ладони. Несмотря на то, что он действительно обладал колоссальной защитой, от Лоли с мечом Ло Шэнь явно непросто было защититься. Если бы область совершенствования Лоли была выше, она смогла бы задействовать истинную силу этого божественного оружия клана бога Ло. В тот момент она смогла бы нарезать на кусочки руку гигантского стража. Мучень воспользовался этой возможностью, чтобы отступить. Однако морщины образовались на его лбу, так как защита этого стража была колоссально высокой. Сталкиваясь с его атаками и атаками Лоли, он всегда встречал их в лоб. Однако на этот раз он решил защититься от ее атаки. Это может быть из-за страха, который был у Чжэнь Циня перед мечом Ло Шэнь. Однако может это и не все причины. Его глаза сверкнули, Мучень не мог оторвать взгляд от листоподобной руны, которая присутствовала на лбу стража. В следующее мгновение его взгляд упал на Чжэнь Циня. Казалось, каждый раз, когда его печать меняется, руна листа на лбу стража сверкает. Эта листоподобная руна и была тем, что Чжэнь Цин и его группа украли у них. Судя по всему, эта листоподобная руна позволяла контролировать стража. Вот почему Чжэнь Цин не пытался украсть у них бессмертное божественное древо, а поспешил прямо к этой непритязательной руне. Спустившись после воздушной атаки, Лоли спросила у Мученя: «Ты в порядке?» Мучень слегка покачал головой. К счастью, он активировал свое молниеносное телосложение четырех рун. Если бы он этого не сделал, то кулак стража причинил бы ему серьезные травмы, как и любому обыкновенному человеку катастрофы человеческого тела. «Ха-ха, похоже, сегодня вы не способны оказать какое-либо сопротивление», сказал Чжэнь Цин, глядя на Мученя и Лоли, которые были вынуждены отступить под натиском божественного древесного стража. Услышав эти слова, холодное свечение мелькнуло в глазах Лоли. Сжав ее меч Ло Шэнь, она заговорила голосом, наполненным пугающими намерениями: «Ты не слишком рано радуешься? Ты действительно веришь, что я не смогу отрубить голову этому гигантскому куску дерева?» Осколок ярости вспыхнул на изысканном лице молодой девушки. Конечно, выстояв против Сяхау, состояние мученика не было хорошим, а еще и столкновение с головой стража причинило ему травму. Это задело ее сердце, а также заставило намерение убийства вырваться наружу. Когда ее голос раздался, по всему клинку меча Ло Шэнь распространились удивительные светящиеся узоры. В следующее мгновение несравненное острое чувство тихо засочилось, заставляя даже окружающее пространство дрожать. Почувствовав острое намерение меча, выражение Чжэнь Циня слегка изменилось, прежде чем он холодно фыркнул. «Этот божественный меч действительно ужасен. Если Лоли достигла своей катастрофы духовной энергии, то она действительно могла бы представлять угрозу стражу. Однако жаль, что это не так. Я смотрю, ты действительно мечтаешь о смерти». С усмешкой Чжэнь Цин изменил свою печать, только для того, чтобы страж снова бросился в атаку, снова демонстрируя свою ужасающую силу. Однако на этот раз, когда Чжэнь Цин двинул своего стража, Мучень смог ясно увидеть, что листоподобная руна на лбу снова сверкнула. С пугающим выражением на ее прекрасном лице, Лоли начала снимать печать с меча Ло Шэнь, в попытке уничтожить этого древесного божественного стража. «Подожди!» — крикнул Мучень, протягивая руку, чтобы схватить ее. Хотя движения Лоли стали чрезвычайно мощными, это привело к огромному потреблению ее сил. В нынешней ситуации, если бы они приложили большие силы, чтобы одолеть стража, это привело бы к тому, что Чжэнь Цин и его группа легче бы покончили с их измученными личностями. Если это произойдет, ситуация станет еще хуже. «Тебе просто нужно помочь мне уменьшить влияние атаки стража. Остальное оставь мне», — сказал Мучень мягким голосом. Услышав это, Лоли задумалась о сомнительном взгляде Мученя, явно не зная, что последний планировал делать. Однако из-за доверия к нему, после небольшого колебания, она кивнула головой и ответила: «Будь осторожен. Если ты снова поранишься, я немедленно приму меры». Ее голос звучал стойко и решительно. «Понятно, что большой дискуссии тут не будет». Услышав это, Мучень рассмеялся. Не в силах остановить себя, он протянул руку, чтобы коснуться восхитительного лица молодой девушки перед ним, улыбаясь. «Я знаю, моя Лоли, королева Ло духовного пути, ты как всегда властная». Видя, что Мучену все еще хватало сил дразнить ее в такой ситуации, Лоли не могла не пустить в него несчастный взгляд. Тем не менее, ее блеск казался мягким и нежным, как ручьи весной. «У вас двоих хватает наглости флиртовать сейчас». Зловещей улыбкой Чжэнь Цин изменил печать, отправляя гигантскую фигуру к Мученю и Лоли. Пугающая энергия выплеснулась из него, словно водопад. Взрыв, взрыв, словно буря, бушующая в гигантском зале, страж нес разрушения повсюду. По сравнению с ним Мучень и Лоли были мухами, запертыми в углу, демонстрируя различные виды чудесных техник передвижения, чтобы просто уклоняться. В то же время их контратаки оставляли трещины на теле стража. Тан Мэйр и остальные наблюдали, затаив дыхание, их глаза были наполнены волнением. Чжэнь Цин ухмыльнулся, наблюдая за сценой перед ним. Он казался чрезвычайно спокойным и неторопливым. Независимо от того, каким образом Мучень и Лоли уворачивались, они были людьми, и усталость настигнет их. А страж не подвержен этому недостатку, и сможет полностью выполнить его приказы, уничтожая Мученя и Лоли. Кроме того, Мучень и Лоли явно не могли конкурировать со стражем в потреблении энергии. Как только они полностью исчерпают свои духовные ресурсы, он сможет легко избавиться от них одним взмахом. Теперь он только наслаждался игрой, а ее конец был уже у него в кармане. Бум! Внезапно гигантский кулак пустился Мученю. Однако прежде, чем он вступил с ним в контакт, появилась фигура Лоли. Лучи ауры меча хлынули наружу, защищая его от ужасающего рывка. Пока Лоли защищала наступательную атаку, фигура Мученя внезапно бросилась вперед. Тень дракона мелькнула у ног стража, остановившись и присев. В следующее мгновение, фигура Мученя стремительно взмыла вверх, направлялась к голове стража. Взрыв. Однако, в тот момент, когда фигура Мученя бросилась вверх, страж, казалось, ощутил это. Мгновенно открыв свой гигантский рот, похожий на рев, пугающая ударная волна духовной энергии вырвалась изнутри, окутывая Мученя. Рев. Когда луч ударил в тело Мученя, оно содрогнулось, черные лучи молнии появились из его тела. В следующее мгновение появилась гигантская черная кожа, защищающая его тело. Дзинь. В гигантском зале раздался металлический звук, напоминающий удар колокола. Когда черная кожа рассеялась, фигура Мученя появилась прямо перед лбом стража. С взмахом руки, на его ладони появился черный клочок бумаги, в то время как таинственная энергия начала излучаться из нее. Взрыв. Казалось, обнаружив какую-то угрозу для себя, страж сразу же проигнорировал атаки Лоли. Его гигантский кулак завыл, неся с собой пугающую силу, разрывая воздух, заставляя даже окружающее пространство искажаться. Когда тень кулака настигла его, Мучень не проявил ни малейшего желания отступить. Напротив, под шокированными криками Тан Мэйр и остальных, он продолжал действовать. «Ты собираешься умереть?» Чжэнь Цин усмехнулся. Бум! Гигантский кулак тяжело ударил по телу Мученя. Пугающая ударная волна разошлась по округе. Тело последнего отлетело, как пушечное ядро. Наконец, столкнувшись с колонной, на его поверхности которой появились трещины. Тем не менее, в тот момент, когда страж ударил Мученя, его ладонь слегка стукнула по руне, сверкающей во лбу стража. Глава 487. Лотос меча бога Ло. Взрыв. Мучень был отправлен в полет кулаком стража, мчась, словно огромный камень. Тяжело ударившись, он вызвал распространение трещин по всем направлениям. Он создал борозду длиной в 100 метров в земле, прежде чем, наконец, смог с трудом остановиться. Тяжелый вздох. Кровь хлынула из уст Мученя. Его лицо побледнело, он сильно пострадал от удара. Если бы не его совершенствование телосложения бога молнии, он, возможно, не смог бы сохранить свою скромную жизнь. Красивое лицо Лоли изменилось из-за сцены перед ней. В мгновение ока она появилась перед Мученем. Увидев травмы, которые он получил, она поспешно спросила: «Ты в порядке? Почему не уклонился?» Хотя атака стража была мощной, если Мучен хотел бы уклониться, он бы это сделал. «Похоже, ваше положение становится все хуже и хуже», — насмешливым тоном сказал Чжэнь Цин, когда обратился к пострадавшему Мученю. Вытирая пятно крови с уголка рта, Мучень поднял голову, откинув улыбкой Чжэньцзиня. Улыбка, которую он отправил в ответ, тоже содержала в себе насмешку. С этой усмешкой он и сказал: «Разве я не объяснял тебе, что значит потерять себя в радости? Теперь, не мог бы ты снова активировать своего стража?» Услышав эти слова, лицо Чжэньцзиня мгновенно исказилось, когда он быстро сформировал печать. Тем не менее, его выражение лица полностью исчезло в следующий момент, когда он понял, что результата от его печати нет. Он стоял там, прямо посреди гигантского зала, не имея ни малейшего шанса на контроль стража. «Ублюдок, что ты сделал с моим божественным древесным стражем?» — резко взревел Чжэньцзин, когда его веки быстро задергались. Издав равнодушный смешок, Мучень ответил: «Ничего особенного, я просто запечатал символ, которым ты использовал для контроля стража, вот и все». Услышав эти слова Мученя, Чжэньцзин поспешно обратил свой взгляд на стража. Действительно, черные лучи света светились на листоподобной руне, присутствующей на лбу божественного древесного стража. Поскольку эти черные лучи света переплетались друг с другом, они, похоже, сформировали какую-то печать, которая фактически могла полностью запечатать руническую руну. Таким образом, он разорвал контроль между Чжэньцзинем и стражем. В этот момент выражение Чжэньцзиня оказалось чрезвычайно уродливым. Он никогда не думал, что взгляд Мученя будет таким острым, что он сможет обнаружить руну, с помощью которой он контролировал стража. Кроме того, этот парень действительно знал, как запечатать руну. Чжэньцзин чувствовал, что энергия запечатывания, используемая Мученем, была чрезвычайно странной и загадочной, способной полностью разорвать связь между ним и руной. На данный момент у этого стража, похоже, не было никаких шансов. Его величайший козырь на самом деле был подчинен такой неясной манерой. Чжэньцзин был так зол, что начал дрожать, в то время как гнев и ярость поднялись из его сердца. Судя по всему, он, похоже, не мог дождаться, когда разорвет Мученя. Наблюдая за этой сценой из лос, Тан Мэйр, Чжоу Юань, Сюй Хуан и остальные вздохнули с облегчением. Самым большим козырем Чжэньцзиня и его группы, на который они рассчитывали, был страж. На данный момент боевая мощь Чжэньцзиня и его группы резко сократились. В этот момент Лоли наконец поняла, почему Мучень так рисковал, чтобы нанести удар по голове стражу, а не уклониться от него. Тем не менее, она все еще недоверчиво смотрела на Мученя. «Ты всегда знаешь, как выкрутиться». С улыбкой Мучень протянул руку и взял ее нежную белую ручку. Его лицо было все еще слегка бледным. Все-таки он перенес серьезную травму в результате битвы с Сяхао прежде, а также интенсивной борьбы со стражем. Поэтому его нынешнее состояние было явно довольно плохим, он чувствовал себя немного беспомощным. Хотя у него было немало других карт в рукавах, несмотря на то, что он обладал боевым мастерством, намного превосходящим его совершенствование, по мере продолжения великого турнира, противники, с которым он будет сталкиваться, будут еще сильнее. Кроме того, на данный момент они вошли в топ-16 в рейтинге. Выйдя из этих руин, их местоположение будет раскрыто. В то время они столкнутся с довольно большим количеством людей, желающих забрать их очки. Когда это произойдет, бои будут более оживленные, чем те, что были раньше. Поэтому его культивирование начинало становиться обузой для него. В конце концов, он не мог просто тратить всю свою энергию, как сейчас, каждый раз, когда он сталкивался с экспертом катастрофы духовной энергии. Если это произойдет, то рано или поздно такая возможность будет реализована противниками, которые с наслаждением следят на ними. «Похоже, мне нужно совершить прорыв», — Мучень пробормотал, сжав кулаки. Не только Сюй Хуан, Чжао Циншань и Му Фэньян нуждались в прорыве, даже ему нужно было увеличить свою силу. Если нет, смогут ли они утверждать, что попадут в финальный матч, или это все окажется пустым сном? Лоли слегка сжала руку Мученя, прежде чем поднять свое привлекательное лицо. Однако в этот момент, когда она подняла свое очаровательное лицо, в ее глазах появился холодок. Она посмотрела на яростного Чжэньцзиня, прежде чем тихо сказать: «Тебе нет никакой необходимости сражаться дальше, я им займусь». Услышав ее слова, Мучень тут же незаметно вздохнул. Хотя они уже сразились с божественным древесным стражем, оставалась еще группа, чья численность была большей, чем их. Кроме того, сам Чжэньцзин не был тем, с кем легко было справиться, и уж точно не слабее Сяхао. В дополнение к числу группы, многие из которых прошли катастрофу человеческого тела, их состав не был слабым. Тем не менее, Лоли хотела разобраться со всеми из них. «Лучше, если мы сделаем это вместе, разве ты не знаешь, что мне будет больно видеть, как ты получаешь травмы?» — ответил Мучень с горьким смехом. «Я просто очень люблю тебя», — ответила Лоли с усмешкой, на ее изящном и непроницаемом лице появился слабый розоватый румянец. Ясно, что с ее непримечательным и скромным характером ей было очень тяжело говорить такие слова Мученю. «Кто из нас доставляет больше беспокойства? Это твое бремя». Протянув руку, Лоли мягко погладила лицо Мученя. С легкой улыбкой она слегка улыбнулась своими ясными глазами, прежде чем сказать: «Будь послушным, я защищу тебя». Столкнувшись с нынешней Лоли, которая внезапно излучала властную ауру, Мучень не мог не повернуть нос. Чувствуя небольшую слабость, он мог только пожать плечами в беспомощности, ответив: «Будь осторожна». Мягко кивнув, Лоли ответила с легкой улыбкой: «Расслабься, я быстро». Услышав ее слова, Мучень усмехнулся. Хоть сейчас Лоли еще и не была королевой клана бога Ло, она, похоже, уже начала проявлять свою властную ауру. Просто она не очень хотела быть в центре внимания, пока была рядом с ним. Однако в нынешней ситуации, когда Мучень получил травму, казалось, будущая королева клана бога Ло несколько рассердилась, не желая больше скрывать себя. Поднимаясь, Лоли сжала меч бога Ло. В этот момент ее изящное лицо, которое только что показывало улыбку Мученю, теперь было холодным по отношению к Чжэнь Циню. «Ха-ха, что случилось? Хочешь сразиться со всеми нами?» Чжэнь Цинь холодно фыркнул во время гнева, глядя на Лоли. Решая не отвечать, Лоли еще крепче сжала меч, медленно поднимая его. «Хэм-эм-эм, хэм-эм-эм». Меч бога Ло вибрировал и гудел, а из него исходила невероятно ожесточенная аура. Эта аура меча, казалось, хотела разорвать небеса и землю. Чувствуя эту ауру меча, выражение Чжэнь Циня слегка похолодело, когда он смотрел перед собой. Взглянув на остальных четырех членов группы Святой Духовной Академии, он произнес глубоким голосом: «Действуйте вместе с нами, и мы победим ее. Таким образом вы сможете отомстить, а сокровища мы разделим поровну, как вам, ребята». Хотя Ся Хао не был серьезно ранен, а о его жизни или смерти было ничего не известно, оставшиеся четыре члена группы Святой Духовной Академии были все еще достаточно сильны. В этот момент переманить их на свою сторону было полезно в противостоянии с Лоли. Услышав слова Чжэнь Циня, глаза членов группы Ся Хао мгновенно изменились, а зубы сжались. Хотя они были очень потрясены действиями Мученя, в этот момент состояние последнего было крайне плохим. Если они будут сотрудничать и смогут одолеть Лоли, они свершат месть, которую хотели. Свист. Четверо человек бросились вперед и появились за Лоли, образовав окружение с группой Чжэнь Циня. В следующее мгновение из них вырвались безграничные духовные энергии, создавая чрезвычайно мощное давление на нее. «Хэм-эм-эм, даже если ты воспользуешься своим божественным артефактом, я не верю, что ты сможешь победить нас всех». Чжэнь Цин ухмыльнулся. На их стороне было в общей сложности 9 человек, причем, по крайней мере, половина из них прошла катастрофу человеческого тела. Плюс вдобавок к ним он прошел свою катастрофу духовной энергии. Как Лоли сможет победить их всех? Стреляя равнодушными взглядами в его сторону, Лоли не ответила. Напротив, она начала медленно закрывать глаза. Когда это случилось, потоки крови начали ползти по ее руке, в которой она держала бога Ло. Когда эта кровь стекла на ее меч бога Ло, она образовалась в кроваво-красную ауру меча. Взрыв. Внезапно из меча бога Ло вспыхнула пугающая волна ауры меча. Это создавало ощущение, будто страшный зверь начал медленно просыпаться ото сна. «Действуйте». Чувствуя пугающую ауру меча, лицо Чжэнь Циня исказилось, когда он решительно взревел. Взрыв. Когда раздался рев, 9 человек, казалось бы, одновременно, бросились в атаку. С ее все еще закрытыми глазами, рука с мечом бога Ло задрожала. В следующее мгновение пугающая аура меча прокатилась, обволакивая ее тело, словно ураган. Когда атаки аур столкнулись с ураганом, они были в мгновение развеяны. По мере того, как кроваво-красная руна меча на бога Ло становилась насыщеннее, на лице Лоли появилась бледность. «Хэм-эм-эм, хэм-эм-эм». Низкий и быстрый снова гул прокатился от меча бога Ло. Внезапно, в следующее мгновение, глаза Лоли раскрылись. Со взмахом руки, аура меча была выпущена. Словно дракон, покидающий свое логово, Она оставила сияющие шрамы в пространстве вокруг. Когда ауры столкнулись, мгновенно пугающая энергия вырвался из них. Когда лучи блеска засияли, огромный лотос, около 100 метров в ширину, быстро сформировался перед Лоли. Этот лотос меча казался чрезвычайно красивым. Тем не менее за его красотой содержалась энергия, которая, казалось, могла уничтожить все на своем пути. Меч бога Ло дрогнул, прежде чем лотос меча поднялся в воздух. В следующее мгновение в каждом углу гигантского зала засиял ослепительный блеск. Наряду с тем, как лучи блеска расходились, сладкозвучный голос Лоли прозвучал равнодушно, словно родник, стекающий с вершины горы. Яркое и чистое сердце меча, лотос меча бога Ло. Глава 488. Убирайся. Хэймэмэм, хэймэмэм. Сияющий лотос меча поднялся перед Лоли, освещая каждый угол гигантского зала. Однако эти лучи света не давали людям ощущения тепла. Напротив, они вызвали чувство холодного намерения, заполняющего их тела. В тот момент каждый мог почувствовать чрезвычайно страшную и жестокую ауру в этих лучах света. Наблюдая за этим зрелищем, выражение мученика также стало холодным. Даже он чувствовал, как по его телу пробежали мурашки от лотоса меча. В этот момент лица Чжэнь Циня и группы казались чрезвычайно удивленными, их взгляды были наполнены шоком. Это потому, что они чувствовали аромат смерти от красивого лотоса перед ними. Без какого-либо плана, и не давая им возможности разогреться, Лоли немедленно продемонстрировала ее силу. Видя их искаженные лица, прекрасное лицо Лоли оставалось ледяным, когда она вытянула свой тонкий палец вперед, совершая им оборот. Хэймэмэм. Лотос меча снова задрожал, прежде чем начал медленно разворачивать свои лепестки. В следующее мгновение аура меча, которая затмила небо, исчезла, а 10 лепестков лотоса выстрелили вверх. Непреодолимая острая красота, казалось, исходила от них в тот момент. Свист, свист. По мере того, как лепестки лотоса рассекали пространство, в воздухе как будто возникали шрамы. Черные трещины теней распространились по земле, разрезая землю на части. Подобно 10 божественным мечам, лепестки лотоса бросились прямиком к Чжэнь Циню и другим. Увидев направляющиеся к ним лепестки лотоса, глаза Чжэнь Циня и других мгновенно сузились. До того, как атака дошла до них, их кожа уже начала ощущать пронзительную боль. Трудно было представить, насколько пугающим было намерение меча бога Ло. «Используйте всю свою силу», — взревел Чжэнь Цинь. Взрыв. С взрывным ревом, безграничная духовная энергия вырвалась из его тела, словно волна. Остальные последовали его примеру, без колебаний выпуская их самые мощные приемы. В этот момент, если бы они хоть немного сдержались, несомненно, были бы убиты. Этот лотос меча был слишком пугающим. Древесное божественное копье, кулак святого света, свирепый рев раздались последовательно. Бушующие духовные энергии бросились навстречу могущественной атаке. С мрачным выражением на лице, безграничная духовная энергия резко вырвалась из его тела. По мере того, как лучи блеска засверкали по направлению к лепесткам лотоса, он сформировал нечто похожее на ветвь гигантской сосны. Светящиеся узоры полностью покрывали всю ее поверхность, создавая давление на остальных людей. Очевидно, он также использовал свой коронный прием. Божественная ветвь небесной сосны. Взрыв. Под пристальными взорами толпы, мощные атаки были выпущены против летящих на них лепестков лотоса. Видя их атаки, Лоли все еще оставалась спокойной и уравновешенной, а в ее глазах был небольшой блеск. В следующий момент, вытянув свой палец, она мягко опустила его, рассекая пространство перед ней. Свист, свист. Поскольку атаки обеих сторон столкнулись, вопреки ожиданиям людей, не произошло ничего уникального. Хотя лотос и казался слабым и хрупким, красивые лепестки были сродни с лезвием божественного меча. Когда лепестки достигли места встречи, они мгновенно рассекли атаку соперников. Их атаки были просто не способны обеспечить им даже малейшее сопротивление против лепестков меча бога Ло. В этот момент члены обеих групп были полностью потрясены шоком, а неописуемый страх вырвался из их сердец. Никогда они не ожидали, что этот убийственный прием от Лоли на самом деле будет настолько сильным, что их полная сила все еще не сможет сравниться с ней. Свист. В то время, пока они были потрясены шоком, лепестки лотоса уже прошли сквозь пространство, приближаясь к их телам. Когда леденящий воздух окутал их, они стали бледными, поспешно пытаясь сбежать. Тем не менее, это было явно слишком поздно, так как лепестки лотоса были молниеносны. Мгновенно кровь брызнула во все стороны. Девять мгновенно застыли, кровь хлынула по из их рукам. Девять рук отлетело прочь, места разреза были гладкими, словно стекло. Арррр! Раздались крики страдания, фигуры упали на пол, вопя от боли потерянных конечностей, в то время как их мощная духовная энергия быстро рассеялась. Кровь продолжала течь из обрезанных рук. Очевидно, яростное намерение меча проникло в их тела. Независимо от того, как сильно они пытались активировать свою духовную энергию, они не могли избавиться от него. Даже слыша эти жалкие крики, на лице Лоли не появилось ни единого признака колебания. Глядя на них, она заметила, что присутствующий там один из лепестков не достиг места назначения, так как что-то помешало ему вонзиться в Чжэньциня. В общем, это было потому, что Чжэньцин прошел свою катастрофу духовной энергии. Поэтому он действительно был намного сильнее остальных девяти человек. Тем не менее, несмотря на то, что Чжэньцин смог временно помешать лепестку лотоса, он явно потратил все свои силы на это. В этот момент по его лбу текли капельки пота. Пугающая аура, присутствующая в лепестке лотоса, пронзила его тело, заставив его духовную энергию проявлять признаки нестабильности. «Черт!» Чжэньцин пробурчал сквозь стиснутые зубы. Когда эти отчаянные крики достигли его ушей, дрожь пронзила его сердце и ум. Он никогда не думал, что атака Лоли будет на самом деле настолько ужасающей. Такая атака может даже быть не хуже, чем нападение Мучина на Сяхау. Просто атака Мучина была целенаправленной, а эта Луали била по области. «Действительно, ты достоин быть тем, кто прошел свою катастрофу духовной энергии», сказала Лоли в равнодушном тоне, когда взглянула на Чжэньциня сверху вниз своими прекрасными глазами. В следующий момент меч бога Ло, крепко сжатый в ее руке, дрогнул. «Хэймэмэм, хэймэмэм», раздалось гудение меча, перед тем, как лепестки отключили от девяти человек, выстрелив в его сторону. Они молниеносно неслись прямо в Сяхау. Такое зрелище заставило душу Чжэньциня мгновенно покинуть ее тело. Простое блокирование одного лепестка из лотоса уже заставило его потратить столько сил. А теперь, когда их было девять, хотя энергии этих девяти лепестков в значительной степени были поглощены из-за их попадания, этой было более чем достаточно, чтобы нарезать его до смерти. Тварь, сжимая зубы, Чжэньцин отчаянно ударил ладонью о землю, выпуская черно-зеленую духовную энергию, распространяющуюся по залу. Взрыв. В это мгновение столбы начали дрожать, прежде чем лозы спрятали небо и землю. Когда лозы вырвались изнутри, как они это сделали, они сформировали слой вокруг тела Чжэньциня, словно защитный экран. Взрыв, взрыв. Стремительные свирепые лепестки лотоса меча врезались в слой лоз, пытаясь разрезать их, и посылая щепки во все направления. «Поскольку я не могу их получить, вы, ребята, тоже не получите. Я ни за что не оставлю вам сокровища», взревел Чжэньцин с искаженным выражением лица. По внешнему виду он полностью исчерпал свои техники в борьбе с мощной атакой Лоли. Поэтому сокровища, присутствующие в этих руинах, никогда не окажутся в его руках. Взрыв. Злостный оттенок мелькнул в глазах Чжэньциня. С яростной сменой печати на его руках, многочисленные черновато-зеленые лучи блеска бросились от него прямо к гигантским колоннам в зале. Хэймэмэм. Внезапно на поверхности гигантских колонн появились древние древесные символы. Появившиеся сияющие символы, казалось, были живыми, так как извергали колебания духовной энергии. В следующее мгновение трещины начали появляться на их поверхности, быстро расширяясь. Взрыв. Символы на дереве становились все ярче. В следующее мгновение гигантские столбы, которые поддерживали потолок зала, наконец, полностью развалились. Пугающие волны духовной энергии вызывали хаос во всем гигантском зале, напоминая ураган. В этот момент лозы, окружившие Тан Мэйр, Чжоу Юаня и остальных, были раздроблены на кусочки. Однако, выталкивая их наружу, те поперхнулись кровью, поскольку их тела были охвачены настоящим ураганом берсерка. По мере того, как это продолжалось, гигантский зал, казалось, входил в состояние коллапса, поскольку окружающее пространство все разрушалось и разрушалось. Поскольку пространство было раздроблено на трещины ударными волнами, они приступили к поглощению тел Тан Мэйр и остальных. Казалось, Чжэньцин активировал функцию саморазрушения этого зала. «Ха-ха, все вы будете изгнаны отсюда. Запомните это еще не конец. В следующий раз я верну долг вашей кровью», злобно кричал Чжэньцин. Ситуация, которую, казалось, он полностью контролировал, оказалась в этом положении из-за вмешательства Мученя и Лоли. Как он мог не злиться и не сердиться? С яростным смехом он взмахнул рукой, посылая лозы вперед. Когда они обернулись вокруг четырех товарищей по команде, его фигура отпрыгнула назад, отступая в пространственную трещину. Что касается Сяхао и его группы, Чжэнь Цин явно не имел никакого желания заботиться о них. Немного потрясенный неожиданной сменой событий, которые произошли на его глазах, Мучень рванулся вперед, подойдя к Лоли. В этот момент Сюйхуан, Чжао Циншань и Му Фэньян вырвались из урагана, убираясь прочь, как только освободились. «Что нам делать? Кажется, это место вот-вот рухнет», — спросил поспешно Сюйхуан. Услышав это, морщины образовались на лбу Мученя. Он обратил свой взгляд на стража, который был запечатан им. Понятно, что древесный божественный страж и был настоящим сокровищем этого зала. Потратив здесь немало сил, он абсолютно не собирался уходить с пустыми руками. «Возьмем его», — Мучень вынес решающий приговор. Бросившись вперед, он предстал перед стражем. Схватив его, он попытался поместить его в свой браслет, но обнаружил, что не смог добиться успеха. «Черт возьми!» – Мучень выругался. Глядя на стремительно расширяющиеся пространственные трещины вокруг, он топнул, немедленно активируя свое телосложение бога молний. В следующее мгновение он схватил гигантскую руку стража. Судя по всему, казалось, он все еще хотел забрать его. Скрип. Вес стража мог потягаться с горной вершиной. Даже когда он активировал свое телосложение бога молний, Мучень был сильно придавлен, а на его лбу появились капельки пота. Свист. Увидев это, Лоли, Сюйхуан и остальные быстро бросились к нему. Протянув руки, чтобы схватить стража, они выпустили свою духовную энергию и помогли Мученю поднять гигантского стража. «Пошлите, будьте осторожны». Когда эти пятеро несли стража, Мучень послал усмешку другим четырем людям Сяхау, а сам направился к пространственной трещине. Свист. Эти пятеро бросились вперед, утягивая за собой стража. Оглядываясь на неистовые колебания духовной энергии, разрушающий зал, они вошли в пространственную трещину, быстро исчезнув от взглядов. Взрыв. Взрыв. Когда Мучень и его группа исчезли в пространственной трещине, гигантский зал, наконец, достиг своего пика, полностью разрушаясь. Поскольку ураган духовной энергии наносил ущерб во всех направлениях, гигантский зал полностью исчез в воздухе. Глава 489. Трофеи войны. Это был пустой участок горного хребта, на котором не было признаков человеческой жизни, где царила только дикая природа. Треск. Внезапно пространство над этим хребтом начало искажаться, прежде чем превратиться в пространственную трещину. В то время, пока трещина пульсировала, множество фигур было выброшено изнутри вместе с гигантской фигурой, которая словно метеор разрушила часть горного пика. При приземлении, стабилизировавшись в воздухе, дрожь пробежала по телу Мученя, духовная энергия быстро вышла из него, он начал оглядываться вокруг. Только обнаружив отсутствие опасности, он вздохнул с облегчением. Поблизости Лоли и остальные также стабилизировали свои тела, глядя на чужую землю вокруг них. Понятно, что это не было место, из которого они вошли в руины. «Похоже, нас выбросило в незнакомое место этой пространственной трещиной», — сказал Сюйхуань, глядя на Мученя. Кивнув головой в знак согласия, Мучень достал свою академическую табличку, чтобы взглянуть на нее. Подтвердив их местоположение, он улыбнулся и ответил: «Все в порядке. Мы все еще находимся в том же области разрушенного континента. Давайте посмотрим на наши трофеи». Спустившись, он остановился перед божественным древесным стражем, лежащим в горе камней. В этот момент он покоился на вершине горы, его обесточенное деревянное тело светилось слабым блеском. Можно было различить небольшое душераздирающее чувство силы, лучащееся изнутри. Этот страж по-прежнему хранил чрезвычайно сильную энергию внутри. Если мы сможем активировать этого стража, только эксперты катастрофы духовной энергии смогут защищаться от него. Слегка довольное выражение появилось на прекрасном лице Лоли, когда она посмотрела на стража. Если бы не Мучень не сыграл свой козырь, чтобы запечатать его, даже вместе с ним она, возможно, заплатила бы довольно высокую цену, чтобы справиться с ним. Катастрофа духовной энергии. Услышав это, Сюйхуан, Чжао Циншань и Му Фэньян тихо пробормотали. Даже в рамках великого турнира, где были притаившиеся тигры, люди, обладавшие такой силой, были крайней редкостью. Взгляд мученя слегка побледнел. Если бы он действительно мог контролировать этого стража, это было бы невероятной помощью для них. Однако этот страж, по-видимому, может контролироваться только этой особой руной. Но с уже установленной Чжэньцинем руной, нам будет нелегко получить контроль над ним, сказала Лоли, слегка сдвинув брови. Поскольку руна уже установлена, это означает, что ее можно заменить, сказал Мучень с улыбкой. Однако сокровище этих руин не ограничивается только этим стражем. Услышав это, Лоли и остальные кивнули в знак согласия. Когда они впервые увидели стража, он был одет в таинственные деревянные доспехи, сверкающие сияющими символами. Однако под контролем Чжэньциня они исчезли. Кроме того, казалось, что страж держал в руке деревянную табличку. Мучень появился прямо перед лбом стража. Глядя на листовидную руну, он на мгновение задумался, прежде чем внезапно схватиться за руну. Хэймэмэм. Похоже, что действия мученя вызвали мгновенное колебание энергии внутри руны, которая помешала мученю прикоснуться к ней. Однако ее действия были бесполезны. Чжэньциня не было здесь, и никто не мог контролировать стража, чтобы остановить пальцы мученя, которые прорвались сквозь пульсации духовной энергии. Схватив листоподобную руну, он вырвал ее прямо со лба стража. Когда в руке мученя появилась листовидная руна, лучившаяся древней аурой, он немного задумался, глядя на нее. Он мог различить слабую духовную энергию, присутствующую в ядре этой руны. Колебания духовной энергии, исходящие от нее, по-видимому, принадлежали Чжэньциню. Это было клеймо, которое Чжэньцин наставил в руне. Полагаясь на него, он мог контролировать стража. Почувствовав это клеймо духовной энергии, Мучень слегка улыбнулся. Повертев пальцем, на кончике того появилось черное пламя, прежде чем он начать сверлить листовидную руну. Треск. Звуки треска расходились от руны. Устройство руны было чрезвычайно сложным. Тем не менее, будучи мастером духовного устройства, способности мученя над детальным контролем своей силы намного превосходил способность остальных людей. Поэтому, когда черное пламя попало в руну, оно не повредило какой-либо сложной конструкции, присутствующей в руне. Двигаясь прямо к клейму духовной энергии, черное пламя начинало сжигать его, понемногу. Желание убрать клеймо, оставленное Чжэньцинем, было непростой задачей. Даже благодаря способности мученя, тщательно выжигая его понемногу, у него ушло примерно полчаса до того, как он смог полностью развеять духовную энергию Чжэньциня. После удаления клейма Чжэньциня, струйно-черное пламя быстро сфокусировалось, чтобы сформировать клеймо новой духовной энергии на том же месте, где и было предыдущее. Этот было сформировано из пламени девяти пустот. Если эта руна будет захвачена кем-то другим в будущем, то, как только они попытаются удалить это клеймо, оно взорвется и полностью уничтожит руну. Ясно, что ход мученя был намного креативнее, чем исполнение Чжэньциня. Заклеймив руну, Мучень поиграл с ней рукой. После того, как он подчинил ее, руна начала излучать слабый луч блеска. В целом этот блеск казался слегка тусклым. Кроме того, он также почувствовал, что эта листоподобная руна, похоже, повреждена. Все-таки повредил, мда, пробормотал Мучен себе под нос. Когда Чжэньцин схватил руну, на него напал Мучень. Очевидно, тогда и был нанесен урон. Из-за этого слегка поврежденная руна не смогла контролировать стража в полной мере. Если бы этого не случилось, запечатать стража было бы не так легко, как раньше. Чувствуя сожаление, Мучень покачал головой. Судя по всему, единственное, о чем он сейчас думал, это способ выяснения того, сможет ли он восстановить руну. Кроме того, он также выяснил, что руна не может использоваться вечно. Каждый раз, когда руна активировалась, казалось, часть ее внутренней энергии поглощалась. Когда вся эта энергия будет истощена, руна потеряет свою работоспособность. Тогда Мучень больше не сможет контролировать стража. Мучень беспомощно улыбнулся. Несмотря на то, что он получил стража, он не мог использовать его когда угодно. После установки руны, некоторые изменения снова проявились на страже перед ним. В этот момент лучи блеска засверкали на его ослабшем деревянном теле, и появилась зеленоватая деревянная броня. На поверхности деревянных доспехов появились сложные светящиеся символы. Чрезвычайно сильные колебания лучились от них. Очевидно, эта зеленоватая деревянная броня была духовным артефактом несравненного ранга, которая обладала тиранической мощью. Схватив свой меч Бога Ло, Лоли послала волну ауры меча в них. Однако на этот раз аура меча смогла оставить на поверхности стража лишь слабый рубец. Кроме того, вскоре после этого засияли лучи блеска на зеленоватых доспехах, прежде чем рубец начал медленно затягиваться. Увидев это, удивление и изумление появились в глазах мученя, Сюйхуан и остальных. Эта броня действительно обладала возможностью автоматического восстановления. Воистину достойный духовный артефакт, Сюйхуан и другие восхищенно вздохнули. Если бы они могли обладать таким грозным оборонительным элементом, даже люди катастрофы человеческого тела не смогли бы им навредить. Если бы Чжэнь Цин смог вызвать эту броню, когда он контролировал стража, все было бы не так просто, сказала Лоли в шоке. Она была слишком уверена в остроте своего меча бога Ло. Несмотря на то, что она до сих пор не смогла по-настоящему показать потенциал своего меча, оборонительные способности этого доспеха была удивительны. Услышав это, Мучень кивнул. Очевидно, из-за того, что он повредил руну, которая контролировала стража, Чжэнь Цин не смог полагаться на нее ранее, чтобы показать истинную мощь стража. Фактически, он даже не смог активировать эту зеленоватую деревянную броню. Руна из пальцев в руке выстрелила в лоб стража. Когда руна медленно погрузилась в пространство лба, в сознании мученя появилось загадочное чувство связи. В этот момент, казалось, что он мог контролировать стража одними только мыслями. Взглянув на зеленоватую деревянную броню, присутствующую на теле стража, на лице мученя образовалась улыбка. С одной только мыслью, зеленоватая деревянная броня превратилась в луч света, покинула тело стража и, наконец, приземлился на ладонь мученя. Поскольку руна была повреждена, даже если он контролировал стража, у него не было возможности использовать броню, чтобы увеличить боевое мастерство стража. Раз это было так, то почему бы ее просто не снять? Пусть Улули возьмет эти зеленоватые деревянные доспехи. С ее мечом бога Ло ее наступательная способность выше моей, и так получилось, что ей не хватает оборонительного предмета. Теперь ее защита будет наравне с ее наступательной способностью, это обеспечит наивысший рост боевых возможностей нашей группы, объяснил Мучень, посмотрев на Сюйхуана и остальных. Это было не его пристрастие к ней. Тем не менее, эта броня была защитным духовным артефактом безупречного ранга, а Лоли была наиболее подходящим кандидатом для его использования. Что касается его, с его плотским тираническим телом, которое обладало удивительными защитными способностями, эта броня была бы лишь декоративным орнаментом. Услышав его объяснение, Сюйхуан и другие улыбнулись и кивнули головами, все они не высказали своего мнения относительно этого решения. Это все потому, что они предельно понимали, что на данный момент Мучень и Лоли обладают самыми большими возможностями в их группе. Пока они будут в порядке, будет в порядке и группа. Моргнув, Лоли широко раскрыла глаза, смотря, как Мучень вручает ей доспехи. С душевной мягкой улыбкой она не стала отвергать его предложение и протянула руку, чтобы принять их. На данный момент ей действительно нужен был духовный предмет с мощными защитными свойствами. Только с этим она могла полностью сосредоточить свое внимание на наступательных возможностях меча бога Ло. После передачи доспехов Лоли, взгляд мученя упал на другой предмет, лежавший в руке стража. Это была деревянная дощечка длиной около фута, с чрезвычайно сложными надписями на ее поверхность. В этот момент таинственные колебания могли быть слегка различимы от нее. Увидев эту деревянную табличку, в его сердце появилось странное ощущение. Каким-то образом он почувствовал, что этот страж, доспехи и табличка, были самыми важными тройкой сокровищ. Глава 490. Сбор урожая. Зеленоватая деревянная дощечка лежала в гигантской ладони божественного древесного стража. Испуская древнюю энергию, на ее поверхности слабыми лучами сверкали надписи, заставляя ее казаться загадочной. Мучень сосредоточил свой взгляд на табличке. В следующее мгновение он медленно протянул ладонь, чтобы взять ее. Хэммм. Однако, как только Мучень собирался схватить табличку, вспыхнули ослепительные зеленоватые лучи блеска. По мере того, как лучи сияли, мягкая трава начала расти вокруг на бесплодной земле. В следующее мгновение мощная энергия начала лучиться из таблички, не позволяя руке мученя приблизиться. Увидев это, морщины появились на лбу мученя, так как он чувствовал мощное препятствие от таблички. Даже когда он активировал свою духовную энергию своего тела, он неожиданно все еще не мог пройти сквозь защиту таблички. Хэммм. Когда обе стороны были в этой тупиковой ситуации, Мученя фыркнул, и внезапно из его тела вырвался черный свет молнии. Он немедленно активировал свое телосложение бога молний, заставляя черные лучи молнии охватить его ладонь, которую он яростно запустил за табличкой снова. Треск. Когда свет молнии соприкоснулся с зеленоватыми лучами света, последние мгновенно сотряслись. Казалось, что он встретился со своим заклятым врагом, и отступил назад. В процессе культивирования телосложения бога молнии мученя закалилась бесчисленными божественными черными молниями. Это привело к тому, что свет божественной черной молнии исходил из его тела каждый раз, когда он активировал свой телосложение бога молний. Судя по энергии деревянной таблички, кажется, она была чрезвычайно мощной. Однако эта энергия, как раз, сдерживалась божественной черной молнией. Слой за слоем свет зеленоватых ореолов был рассеян молниеносным светом мученя. Когда ладонь пробила оставшиеся слои энергии дощечки, он быстро схватил ее. Хэймэмэм. В тот момент, когда она оказалась в его руке, луч зеленого света внезапно выстрелили из нее прямо в лоб мученя. Естественно, мучень ощутил этот луч зеленого света. Тем не менее, он не почувствовал намерения напасть от луча света, что привело к тому, что он не стал ему препятствовать. Когда луч зеленого света ударил в лоб мученя, они быстро слились внутри. В то же время в его сознании внезапно вспыхнули древние сообщения, похожие на древние рисунки. Из них мучень смог разглядеть протяженные древние дворцы. Эти дворцы были еще больше, чем тот, что присутствовал в руинах. Кроме того, все они были построены из того же вида древесины, которая казалась рассохшейся и хрупкой, но на самом деле была несравнимо жесткой и упругой. Это были довольно древние гигантские руины. Внутри этих руин даже небо казалось изумрудно-зеленым, с гигантскими деревьями, возвышающимися на тысячи и тысячи метров в высоту, пробиваясь сквозь слои облаков. Все они лучились зеленой энергией, с огромной и безграничной духовной энергией внутри участка этого мира, образуя слои изумрудно-зеленоватых облаков в небе. Когда эта картина мелькнула в сознании мученя, он ощутил, насколько гигантские и обширные эти руины, что вызвали у него потрясение и изумление. Впечатление, которое оставляли за собой такие обширные и гигантские руины, безусловно, находилось на уровне повелителя, который управлял таким протяженным миром в древние времена. Это были первоначальные и полномасштабные древние руины. Там обязательно должно было существовать древнее наследство. Очевидно, руины, в которых они побывали раньше, меркли в сравнении с этими. Пока мучень все еще находился в шоке, картинки продолжали вспыхивать. В настоящее время он видел горный пик, окруженный облаками. От него исходили бесчисленные лучи прекрасного блеска. Если присмотреться, то можно было увидеть, что в каждом сгустке такого блеска находятся различные виды небесных и земных сокровищ. Эти небесные сокровища поглощали духовную ауру мира и излучали несравненно чистые колебания духовной энергии. Бегло взглянув на них, мучень обнаружил, что там немало драгоценных небесных сокровищ. Этих предметов были более чем достаточно, чтобы заставить глаза любого налиться кровью. Казалось, что это целая гора сокровищ. Обратив свой взгляд на вершину горного пика, мучень обнаружил сияющий блеск лучей оттуда, словно палящее солнце. Взглянув на него, он смог его разглядеть, обнаружив там красновато-желтый участок, примерно в 1000 квадратных метров в диаметре, где не было других небесных сокровищ. Однако на самой вершине было растение, мягко покачивающееся на ветру.